Остаются Марганек, тот, у кого укрывается Лукаш, и еще Антонин Слива. Вернее, сначала нужно назвать Антонина Сливу, а потом уже Марганека. Об Антонине Лукаш вспомнил сразу же, как только получил задание. В Антонине он не сомневался. Правда, парень еще зеленый, но боевой, энергичный, готов постоять за рабочее дело. И отважный, это Лукаш знает. С детских лет Антонин у него на глазах. Было время присмотреться к его характеру. Антонин не выдаст, не отступит перед опасностью, не испугается боли, не задрожит перед смертью. Чудесный малый. Вот такого закала люди нужны группе. Но таких людей у Лукаша пока нет. В беспокойстве проходили дни. Ярослав мучительно напрягал память, воскрешая в ней образы друзей, которых знал в жизни. Их было немало, но где они сейчас, что делают, как живут? Марганек не слишком-то радовал. С первого же дня Лукаш почувствовал к нему что-то вроде антипатии. И были для этого основания. Отправляясь на квартиру Марганека, Лукаш знал со слов Червеня, что его будущий хозяин холостяк, что ему 25 лет от роду и что он служит шофером грузовой машины в гастрономическом предприятии Липерта. Человек вполне надежный, пригодный на то, чтобы выполнять задания группы. В сознании Лукаша заранее сложился его облик. Лукаш представлял себе Марганека человеком серьезным, уравновешенным, скрытным. Но первые же встречи развеяли в прах все эти представления. Перед ним сидел невысокий коренастый паренек с рыжими волосами и коротким носом. Лицо сплошь усыпано веснушками, в глазах прячется не то усмешка, не то любопытство. На столе, за которым сидел Марганек, стояла початая бутылка вина, лежали ломтики недоеденной ветчины, лук, кирпичик черного хлеба. Хозяин был уже навеселе. После обмена паролями и первых незначительных фраз Марганек приступил к делу. Он рассказал, что в доме, где Лукашу предстоит работать слесарем-водопроводчиком, 94 квартиры. Дом этот принадлежит прожженному мерзавцу, живет этот мерзавец где-то в Италии, а домом управляет его старшая сестра. Женщина ни то ни сё себе на уме. Марганек довольно остроумно описал жильцов. Покончив с этим делом, Марганек достал из тумбочки непочатую бутылку и предложил распить ее ради нового знакомства. Ярослав отказался. «Ну что ж», — сказал Марганек, нисколько не смущаясь, — «приложимся как-нибудь в другой раз». Лукаш никогда не питал слабости к вину и сторонился пьющих. Он считал их людьми неустойчивыми, душевно опустошенными, неспособными на серьезные дела. И вдруг оказалось, что первый его товарищ по подполью — пьяница. «О чем же думал Червень, направляя меня сюда?» — недоумевал Лукаш. «Мало того, что Марганек пьяница, он к тому же еще и балагур, болтун, легкомысленная личность». Ночью, оставшись один, Лукаш сделал еще одно малоутешительное открытие. На тумбочке и на книжной этажерке в полном беспорядке валялись записки, адресованные Марганеку. Все от женщин. Одна пылка объяснялась в любви, другая назначала ему свидание, третья осыпала горькими упреками. «Только этого еще не хватало», — пробурчал Лукаш. «Сердцеед, лоботряс, бабник». Открыто не показывая своей настороженности, Ярослав из-под тишка присматривался к Марганеку, изучал его привычки и поведение. Но ничем новым Марганек себя не проявил. Все так же весело продолжал он свои рассказы, беспечно пересыпая их острыми и грубыми словечками. Он никогда не сидел без дела, работа у него спорилась. Он ловко чинил одежду, отлично варил обед, убирал комнату, мыл пол. Лукаш был очень удивлен, найдя однажды свое сменное белье выстиранным и отглаженным. Смущенный этим обстоятельством, Ярослав поблагодарил Марганека, но попросил не считать его белоручкой. Несколько позже Лукаш узнал историю, которая глубоко тронула старого Ярослава и подняла Марганека в его глазах. В соседнем подъезде, в такой же полуподвальной комнате, ютилась пожилая женщина, уборщица трамвайного парка. У нее была дочка, девочка лет 10, совсем слепая. Девочка никогда не выходила из дому, и Марганек почти всякий день забегал ее проведать. Она была предметом его неустанных забот, он носил ей лакомства, игрушки, тряпки. Всегда у них находилось о чем поговорить, беседы их продолжались часами. Лукаш почувствовал скрытую нежность к Марганеку, но вел себя сдержанно. Пристрастие Марганека к спиртному и болтливость его по-прежнему не нравились Лукашу. Все так же возмущало старика, легкомысленное отношение Морганека к женщинам. Нет-нет, парень далеко не серьезный, с ним надо ухо держать востро. Правда, была у этого весельчака-шофера ценная черта, которую Лукаш подметил с первого же дня. Любовь к книгам. Морганек носил книги отовсюду, и от своих друзей, и из магазинов. Он читал каждую свободную минуту. Даже в поездке брал с собой книги. Сегодня Морганека не было дома. С вечера уехал в деревню за продуктами для магазина. В комнате стояла необычная для утреннего часа тишина. Не слышно ни веселых рассказов, ни шуток. Проснувшись, Лукаш неторопливо стал одеваться. С ветхим костюмом с чужого плеча приходилось обращаться осторожно. Надо сказать, что Ярослав перешил его неудачно. Морганек сделал бы это куда искуснее. Ну да ладно. Чем он непригляднее, тем больше подходит для роли бедного водопроводчика. Лукаш подошел к зеркалу. На него глянуло осунувшееся бледное лицо, заросшее волосами. «Не побриться ли?» — подумал Ярослав. Но тут же подмигнул себе. «Нет, дружище, отпускай-ка бороду. Так ты меньше будешь похож на Лукаша». Ярослав взял с полки мыло, перекинул через плечо полотенце. В это время в дверь тихо постучали. Лукаш прислушался. «Кто это может быть? Морганек никогда не стучит, у него свой ключ». Стук повторился. Лукаш положил на место мыло и подошел к двери. «Кто там?» — спросил он. «Это я, отец». «Дочка!» Ярослав торопливо отпер дверь и впустил Бажену. Увидев отца, она всплеснула руками. «Как он изменился! Уж не заболел ли?» «Ну-ну, проходи!» Лукаш запер дверь и провел дочь в комнату. «Случилось что-нибудь?» Бажена кивнула головой. «Да». И, заметив, как насторожился отец, торопливо сказала. «Нет, ничего плохого не случилось. Тебя хочет видеть дядя. Сегодня в 8 утра у центрального рынка. Он очень просил. У него какое-то важное дело. И потом...» «Что потом?» Лукаш встревоженно смотрел на дочь. «Я очень соскучилась по тебе». Бажена руками обхватила шею отца. «Мне страшно, отец». Сердце Лукаша сжалось. Он почувствовал, что слезы проступили на его глазах. «У меня все благополучно, не беспокойся». Он нежно ласкал ее мягкие светлые волосы. «Ну иди, иди, дочка». Бажена подняла на него умоляющие глаза. «Уже уходить?» «Да». «Позволь мне хоть минуточку посидеть с тобой». «Нельзя, Бажена, нельзя, чтобы тебя видели». Бажена стиснула зубы, чтобы не расплакаться, поправила легкий платок на голове и повернулась к двери. Лукаш с трудом сдержал себя. Хотелось удержать дочь, высказать ей всю нежность, которая накопилась в его сердце, поделиться с ней своими мыслями, своей тоской и тревогой. Но он только произнес сухо. «Не сердись. Так нужно, Бажена». Девушка у двери обернулась. Конечно, она понимает отца. Но ей так тяжело жить одной. Она боится будущего. Всего боится. Ей больно видеть его. Он такой худой, такой жалкий, изорванный костюм на нем. И эта свирепая борода,